Запад, Италия и Рим, Восток. 6 апреля 49 года до Рождества Христова, 29 сентября 48 года до Рождества Христова. Поскольку Альпы были завалены снегом, Цезарь повел легионы в провинцию по извилистой прибрежной дороге с привычной для него скоростью. Выйдя из Рима 5 апреля, он подошел к Массилии 9 апреля, покрыв расстояние почти в 600 миль. Он рад был снова вырваться на свободу. Слишком много лет провел он вдали от великого города и, возвратившись, ничего хорошего в нем не нашел. С одной стороны, он видел, как отчаянно тот нуждается в сильной руке. Рим ветшал, им управляли небрежно. Хаос на улицах, хаос в торговле, храмы обшарпаны, мостовые в буграх, а в государственных зернохранилищах вдоль утесов у подножия Авентина наверняка полно крыс. Деньги тут только копились, но не тратились. Если бы не его собственные строительные проекты, рабочий люд Рима был бы нищим. С другой стороны, ему совсем не нравилось самому разгребать это все. Неблагодарная работенка, чреватая многими неприятностями и лишней возней. Вторжение в обязанности других магистратов. К тому же Рим — город, был невеликой проблемой в сравнении с Римом-обществом, Римом-империей, Римом-страной. Оставляя за собой милю за милей, Цезарь все отчетливее понимал, что по натуре он вовсе не горожанин. Марш во главе сильной, замечательной армии — вот настоящая полнокровная жизнь. Как хорошо, что у Помпея в Испаниях есть легионы, и что их необходимо как можно скорее сковать. Нет, душный, тесный город не про него. Его стихия — простор и дорога. Единственным большим городом между Испаниями и Римом была Массилия, расположенная на морском берегу, в 40 милях от заболоченной дельты Родана. Основанная еще греками, она сумела сохранить свою независимость и культуру, выговорив у Рима право на содержание собственной армии, а также флота, разумеется, только для обороны самого города и близлежащих земель, достаточно плодородных, чтобы снабжать горожан овощами и фруктами. Но зерно Массилия покупала в провинции, плотным полукольцом окружавшей ее. Жители Массилии ревностно оберегали свою независимость, но старались ладить с римлянами, столь грозно и неожиданно вмешавшимися в прежний мир греков и финикийцев. К вечеру в лагерь Цезаря, разбитый на неиспользуемой земле, явились члены Совета 15, управлявшего городом, и попросили аудиенции у человека, который завоевал длинноволосую Галлию и сделал себя хозяином Италии. Цезарь принял их с большой церемонностью, в тоге проконсула, с корона цивика на голове. Корона цивика. Гражданский венок из дубовых листьев вручался воину, который спас жизнь товарища по оружию и не отступил до конца сражения. Прежде он никогда не бывал в Массилии и никаких дел с ней не вел. Делегаты, их было 15, держались холодно и надменно. «Ты здесь незаконно», — сказал Филодем, лидер совета. «У Массилии заключен договор с настоящим правительством Рима в лице Гнея Помпея Магна и тех людей, которых ты вынудил убежать из страны». «Убежав, эти люди аннулировали свои права, Филодем», — спокойно возразил Цезарь. «Теперь истинное правительство Рима — я». «Нет, не ты. «Значит ли это, Филадем, что ты окажешь помощь врагам Рима в лице Гнея Помпея и его союзников?» «Массилия предпочитает не оказывать никому помощь, Цезарь. Хотя, — добавил Филадем, самодовольно улыбаясь, — мы послали делегацию к Гнею Помпею в Эпир, подтверждая нашу лояльность. Это дерзко и неблагоразумно. Если даже и так, я не вижу, что ты можешь с этим поделать», — надменно сказал Филадем. «Массилия слишком хорошо укреплена, и ты не сумеешь принудить ее к повиновению». «Не провоцируй меня», — улыбаясь, сказал Цезарь. «Занимайся своим делом, Цезарь, и оставь нас в покое. Прежде я должен быть уверен, что Массилия останется нейтральной. Мы не станем никому помогать, несмотря на ваше обращение к Гнею Помпею. Это идеология, не практика. На практике мы будем сохранять абсолютный нейтралитет. Так-то лучше, Филадем. Если я увижу обратное, вас ждет блокада. Ты не сможешь осадить город с населением в 1 000 000 человек», — уверенно сказал Филадем. «Мы не Уксел-Ладун и не Олезия». «Чем больше ртов надо кормить, Филадем, тем больше уверенности, что крепость падет. Ты, я думаю, слышал об одном римском генерале, некогда осадившем один испанский город. Горожане послали ему в дар еду, заявив, что у них 10-летний запас провианта. Генерал поблагодарил горожан и сказал, что на 11-й год он возьмет город. И город сдался, зная, что так все и будет. Предупреждаю тебя, не заигрывай с моими врагами». Однако 2 дня спустя Луций Домиций Агенобарб прибыл к Массилии с флотом и 2 этрусскими легионами. Горожане, завидев его, опустили на дно огромную цепь, не дававшую кораблям входить в гавань, и суда Агенобарба беспрепятственно пришвартовались к причалам. «Укрепить город!» — приказал совет. Вздохнув, Цезарь отказался от осады Массилии. Эта задержка не была такой катастрофичной, как, видимо, считал городской совет. Зима сделает Пиренеи трудными для перехода как войскам Помпея, так и его собственным, а встречные ветры помешают им покинуть Испанию морем. Лучшим во всем этом было прибытие Гая Трибония и Децима Брута с 9, 10 и 11 легионами. «Я оставил 5-й возле Икавны», — чуть смущенно сказал Трибоний, с нескрываемым обожанием глядя на своего командира. «Эдуи и Арверны в случае надобности помогут ему, они дали слово. У них хорошее войско, почти с римской организацией. Впрочем, весть о твоих победах в Италии ошеломила все гальские племена. Присмирели даже мятежные беллаваки. Думаю, этой зимой длинноволосая Галлия будет вести себя тихо. Хорошо бы, ибо я не могу сейчас послать 5-му подкрепление», — сказал Цезарь и повернулся к другому легату. «Децим, мне нужен флот. Ты знаком с морским делом, а по словам моего родича Луция, Нарбон наладил работу верфей и умирает от желания продать нам несколько крепких трирем. Поезжай, посмотри, что там есть, и плати, не скупясь», — он громко рассмеялся. «Ты не поверишь, но Помпей и римские консулы в торопях забыли в Риме казну!» Легаты остолбенели. «О боги!» — воскликнул, придя в себя, Децим Брут. «Я и без того даже в мыслях не держал прибиться к твоим неприятелям, Цезарь. Но эта новость заставляет меня еще больше радоваться тому, что я с тобой. Вот ослы!» «Ослы не ослы, но этот факт наглядно показывает, в какое они пришли замешательство, столкнувшись с необходимостью вести войну. Они ходили надутые, важные, вставали в позы, грозили мне, оскорбляли меня, не считались со мной, но, как выяснилось, ни на миг не верили, что я пойду на Рим. Они не представляют, что делать. У них нет стратегии и денег нет. Я велел Антонию не препятствовать продажам любого имущества Помпея и не мешать перекачке к нему вырученных средств. «А не ошибка ли это?» — спросил с беспокойством Трибоний. «Ведь, отрезая Помпея от денег, мы могли бы надеяться на скорое завершение этой войны». «Нет, это лишь затянуло бы ее», — возразил Цезарь. «Помпей все равно нашел бы деньги. Пусть уж лучше потратится лично. Все, что он продаст в Италии, к нему уже не вернется, как и к другим, вдохновленным его примером. Пусть истощат кошельки. Наш пиценский друг входит в двойку-тройку самых богатых людей в государстве. А Генобарб в этом смысле шестой или седьмой. Я хочу их обанкротить. Безденежные персоны сохраняют влияние, но власти уже не имеют». «Ага», — сказал Децимбрут. «Я вижу теперь, что ты и впрямь не намерен карать кого-то из них, то есть казнить, подвергать гонениям, отправлять в ссылку». «Именно, Децим. Никто не скажет, что я чудовище, второй Сулла. В этой войне нет врагов Рима ни с одной, ни с другой стороны. Мы просто по-разному смотрим на его будущее. Я хочу, чтобы все мои теперешние оппоненты восстановили свое положение в обществе и без боязни продолжали высказывать свою точку зрения. Сулла зашел в тупик. Любому, кто хоть что-нибудь делает, разумная критика только полезна. Я не могу и представить себя в окружении подхалимов. Человека должны выводить в ряды первых не словословия, а дела». «А мы разве не подхалимы?» — спросил Децимбрут. Это вызвало смех. «Нет, подхалимы не водят в бой легионы. Они полеживают на кушетках, потягивают вино и прикидывают, куда дунет ветер. Мои легаты не боятся высказываться, когда считают, что я не прав». «Это трудно далось тебе, Цезарь?» — спросил вдруг Трибоний. «Сделать то, что я сделал? Перейти Рубикон?» «Да, мы все беспокоились за тебя. И трудно, и нет. Я не хочу войти в историю как завоеватель собственного отечества, ибо я веду эту войну за него. Я стоял перед выбором или Рим, или вечная ссылка. И если бы я выбрал последнее, Галлия всего за 3 года ушла бы из-под римской руки, а Рим потерял бы контроль над всеми своими провинциями. Он и так его теряет. Давно пора запретить всяким Клавдиям и Корнелиям грабить подвластные Риму народы, а также ростовщикам вроде Брута, прикрывающим свои махинации флером сенаторской респектабельности. Я хочу провести ряд радикальных, но необходимых реформ, после чего пойду на Парфян. В Экбатане находится 7 римских серебряных орлов и останки великого, неправильно понятого на родине римлянина. Они взывают к отмщению. Кроме того, — добавил Цезарь, — мы должны оплатить эту войну. Я не знаю, сколько она продлится. Разум говорит, что несколько месяцев, но интуиция шепчет, что дольше. Я ведь борюсь со скопищем рьяных, упертых и безмозглых глупцов. С ними будет не легче, чем с галлами, хотя и, надеюсь, все обойдется без большой крови. «До сих пор ты был очень сдержан», — сказал Гай Трибоний. «Таковым я и намерен остаться, но позиции не сдам». «У тебя вся казна», — сказал Децимбрут. «К чему беспокоиться об оплате кампании?» «Казна принадлежит народу Рима, а не сенату. Мы воюем с сенаторской фракцией, а не с согражданами, которые не должны пострадать. Я занимаю деньги, а не беру, и буду продолжать делать займы. Грабеж соотечественников недопустим, а значит, трофеев у нас не будет, и, следовательно, мне придется самому компенсировать долг, который растет и будет расти. Как это сделать? Держу пари, что Помпей сейчас выжимает из Востока все, что возможно, так что там я ничего не найду. Испания богата рудными залежами, а не деньгами. Да и потом все доходы уходят к Помпею. А Парфянское царство очень богато, и мы до сих пор ничего не могли с него получить. Но я получу. Обещаю. «Я тебе помогу», — сказал Трибоний. «И я», — сказал Децимбрут. «Но перед тем», — продолжил с улыбкой Цезарь, «мы должны решить вопрос с Массилией и с Испаниями». «И с Помпеем», — добавил Трибоний. «Ну, разумеется», — сказал Цезарь. Очень хорошо укрепленная и обороноспособная, дополнительно вдохновленная прибытием Агенобарба Массилия, легко выдерживала сухопутную блокаду Цезаря. Зернохранилища осажденного города были полны. Скоропортящиеся продукты доставлялись по морю, а другие греческие колонии вдоль побережья провинции были так уверены в неспособности Цезаря победить, что поспешили снабдить Массилию всем необходимым. «Интересно, почему все тут думают, что я не могу победить такого усталого старого человека, как Помпей?» — спросил Цезарь Трибония в конце мая. «Греки никогда не умели верно оценивать качество полководцев», — ответил Трибоний. «Тебя они не знают, а о Помпее, усмирившем пиратов, тут ходят легенды. Все побережье рукоплескало ему». «Но я завоевал длинноволосую Галлию. Это отсюда не так далеко». «Да, Цезарь, но они — греки. Греки никогда не сражались с варварами, предпочитая селиться на побережье, а не соваться в дикую глушь. Их островные колонии таковы же». «Ну что ж, скоро они поймут, что поставили не на тех», — раздраженно сказал Цезарь. «Утром я отправляюсь в Нарбон. Децим уже возвращается с флотом. Он отвечает за море, но ты отвечаешь за все. Действуй жестко, без снисхождения. Массилия должна быть усмирена. Сколько со мной останется легионов? 12-й и 13-й. Мамурра сообщил мне, что набран новый 6-й в Италийской Галлии. Я велел ему прислать этих ребят сюда. Натаскай их, дай поучаствовать в битве. Лучше с греками, а не с римлянами. Хотя фактически это одно из моих преимуществ». «Что именно?» — недоуменно спросил Трибоний. «Все мои люди в основном италийские галлы, и очень многие с того берега Пада. Солдаты Помпея сплошь италийцы, если не брать в расчет 15-й легион. Италийцы свысока смотрят на италийских галлов, а италийские галлы платят им тем же. Никакой братской любви». «Если вдуматься, это очень хорошо». Луций Цезарь уже считал Нарбон своим домом. Когда кузен Гай прибыл к нему во главе 4 легионов, он увидел, что его родич устроился очень неплохо. 3 любовницы, несколько замечательных поваров и вдобавок любовь всего Нарбона.